Интересно, это Симона все делает с таким же видом? Может быть, выражение «черт с вами, со всеми» остается у нее на лице, даже когда она спит? Она двинулась по Мэримак-авеню, а мы дали ей отъехать на несколько сот метров, чтобы проверить, не появились ли на сцене новые действующие лица. Похоже, что нет. Но даже если я ошибся, все равно главную роль им не уступлю. Энджи тронулась с места. Я бросил прощальный взгляд на 37 тысяч долларов, приткнувшихся у обочины. Именно настолько был застрахован мой Порше, и мы поползли следом за Симоной по Уикхэму. Она проехала через центр и свернула на автостраду 1-495. Мне до ужаса осточертело сидеть в машине, и потому я молился про себя, чтобы она не назначила Дженни свидание где-нибудь в Канаде. Молитва моя была услышана. Проехав еще сколько-то миль, Симона повернула с автострады в сторону Лансингтона. А Лансингтон еще гаже у Икхэма, если это только возможно. Но чем именно гаже, определить невозможно. По многим параметрам они идут вровень, разве что Лансингтон кажется более назойливым. Мы стояли в плотном потоке машин у светофора неподалеку от центра города. Вот зажегся зеленый, а Симона не тронулась с места. Я почувствовал, что сердце у меня словно стиснуто двумя холодными железками. «А, зараза!» — пробормотала Энджи. «Неужели засекла?» «Ну-ка, погуди!» — сказал я. Энджи нажала на клаксон, и Симона помахала рукой. «Извините, мол, только сейчас заметила, что светофор переключился». С той минуты, как я впервые увидел ее, это была ее первая заминка, и она вселяла надежду на то, что мы близки к цели. А вокруг нас со всех сторон стояли приплюснутые двухэтажные деревянные дома, выстроенные в начале прошлого века. Деревьев было наперечет, и те какие-то кривые да узловатые, а светофоров таких, без надписи «идите, стойте» и без неоновых человечков, призванных облегчить задачу неграмотным, давно уж не выпускают. Переключались они с клацанием, и, двигаясь по двухрядному шоссе, я чувствовал себя так, словно нас занесло в глушь Джорджии или Западной Виргинии. Симона, между тем, включила левую мигалку и через долю секунды свернула с дороги на маленькую грязную стоянку, заполненную грузовиками, парочкой американских спортивных машин и двумя «Эль Каминос» — монументами детройтскому дурновкусию. Этот автомобиль при рождении никак не мог решить, кем ему быть — трейлером или легковушкой, и в результате остался каким-то зловещим гибридом. Энджи проехала еще полмили до разворота, и мы вернулись назад. Парковка принадлежала бару, в точности как в Уикхеме. Нипочем нельзя было догадаться, что это бар, если бы не маленькие неоновые надписи в окнах. Приземистый двухэтажный домик, разве что стоял ярдов на 10 глубже остальных зданий. Изнутри доносился звон посуды, взрывы хохота, гул голосов и музыка. Из виктролы гремела песня «Бон Джови». Впрочем, это мог быть и стереоприемник, и посетители слушали Бона Джови задарма. Я еще раз поглядел на бар и на припаркованные возле него пикапы, и на душе у меня стало кисловато. «Здесь что ли будем ждать?» — спросил Энджи. «Нет, зайдем». «Боже милостивый!» — сказала она. «Хвала тебе, что не спаслал мне лицензию на право ношения огнестрельного оружия!» И проверила, дослан ли патрон в ствол ее пистолета. «Первым делом расстреляй приемник», — сказал я, вылезая из машины. Симоны нигде не было. Определить это не составило никакого труда, потому что, когда мы переступили порог, всякое движение в баре прекратилось. На мне были джинсы, джинсовая рубашка и бейсболка. Физиономия выглядела так, словно я всерьез повздорил с питбулем, а сильно потертая куртка армейского образца, прикрывавшая кобуру магнума, выленила от бесчисленных стирок, словом, я отлично вписывался в антураж. Энджи вырядилась в темно-синий футбольный свитер с белыми кожаными рукавами и черные леггинсы, над которыми развивалась белая рубашка на выпуск. Угадайте, на кого уставились посетители? Я тоже поглядел на Энджи. «Нью-Бедфорд не так уж далеко отсюда».